мое на песке вдаль унесет волна в горной хрустальной реке. Капля моя судьба вихрем из тысяч брызг кружит водоворот лодкой бумажной жизни за горизонт несет. Камнем очерчен круг, ропот уставших скал в реве воды так глух, миг для прыжка настал, и уперевшись в дверь в пике каскада вниз гонит поток на смерть, чтоб дать равнине жизнь. Тайной покрыта ночь, чернь глубины страшна. Как мне себя превозмочь, хоть иногда, иногда не пребывать в тени, где давки намяв бока, сношей слез потерь, гулко упав вода, ищет попроще дверь, вкус от земли беря и замутняя взор. Ширика путь проложив змеей, ветер навеет ряд и не видать наклон, сонный покой поймав в зеркале небосклон. Время подстав тайной покрыта ночь, чернь глубины страшна, как мне себя